Варвара Петровна сидела, выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд 10 строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну. «Ну, моли Бога, Прасковья, что все здесь свои!» — выговорила она, наконец, с зловещим спокойствием. «Много ты сказала лишнего». «А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные. Это вы, под видом гордости, пред мнением света трепещете. А что тут свои люди? Так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали». «Поумнела ты, что ли, в эту неделю?» «Не поумнела я в эту неделю. А, видно, правда наружу вышла в эту неделю». «Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня. Объяснись сию минуту, прошу тебя честью. Какая правда наружу вышла, и что ты под этим подразумеваешь?» «Да вот она, вся-то правда сидит», — указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну с той отчаянной решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гости и весело зашевелилась в креслах. «Господи Иисусе Христе, рехнулись они все, что ли?» — воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла. Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый, я тоже приблизился, даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла, но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна. Она вскрикнула, как могла, приподнялась и почти завопила плачевным голосом: «Матушка Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!» «Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя! И отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды!» Твердо, хоть и негромко, выговорила побледневшая Варвара Петровна. «Матушка», — продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись, — «друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют. Ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут. А у меня, матушка, дочь,